Новости. В России окончательно перенесли сроки зачисления в вузы. Абитуриенты смогут подать документы в вузы на бюджетные места до 10 августа. А сейчас более подробно. Вступительная кампания в вузы может быть отложена на 2-4 недели из-за сдвига сроков проведения ЕГЭ. Прием документов будет осуществляться также в режиме онлайн. Кроме того, бюджетные места в вузах будут создаваться даже при тяжелой экономической ситуации. При этом министерство намерено не только увеличивать их число, но и перераспределять между специальностями. Будет больше на гуманитарных направлениях подготовки, на педагогических, у медиков. Ранее сообщалось, что сроки проведения ЕГЭ и АГЭ в 2020 году изменятся из-за эпидемии, ЕГЭ начнется 8 июня, а АГЭ – 9 июня. Сроки вступительных испытаний и приемные кампании в вузы будут сдвинуты, отметил глава Минобрнауки. Министерство науки и высшего образования России сдвинуло сроки приемных кампаний в вузы в 2020 году. Абитуриенты смогут подать документы на бюджетные места до 10 августа, сообщил во вторник глава Минобрнауки. Сроки вступительных испытаний и вообще приемные кампании в вузы будут сдвинуты. В этом году последним днем подачи документов абитуриентов на бюджетные места будет 10 августа, сказал он, добавив, что первая волна зачисления пройдет 19 августа, а вторая – 24 августа.